Tá bom. Alô? Já aceitamos. Dobrý deň. Где то профессионал Москва, зовут Нельжана Браслават, разговоры записываются. Мне Да, вчера... Алина Александровна. Да. Это я. Да, прощения. Вас должен вспомнить за финансовой компании Moneyman 24 195 рублей. Это все? Да, что хотите, что ж. Я хотела услышать. Мне вчера пришла смс-очка о том, что долг должен обязательно быть оплачен сегодня. Вчера она мне пришла, эта смс-очка. Насколько я понимаю, долг вчера оплачен не был. И что? Ничего. Ну, ничего, то есть не должен был быть оплачен. Я так предполагаю, что слово «должен» предполагает какие-то последствия. Я вот хотела бы узнать о последствиях неоплаты. Вы прекрасно знаете последствия вашей неоплаты. Я прекрасно знаю, с чего вы взяли. Потому что вы ранее разговаривали с коллегой, которая вам разъяснила все нюансы неоплаты вашего долга. Ну так, а последствия-то не наступают. Все не наступает, и не да, наступает. Может, я прям чувствую свою безнаказанность. По договору цехи. Алена Александровна, не занимайте, пожалуйста, линию, хорошо? Подождите, но вы же мне звоните, Кэф. Вы же мне звоните, ваш... Здравствуйте. Добрый день. Только... Мне кредит экспресс-финанс, Милос Сергеевич Камиль Тверджанович, там для вас о записи разговора. Меня зовут Алина Александровна, я только что общалась с вашей коллегой. Я не закончила разговор, ваша коллега бросила трубку. Так вот, я бы хотела узнать. Вчера мне поступила смс-очка с текстом, что долг должен быть оплачен сегодня. Вчера долг оплачен не был, и я бы хотела узнать, какие последствия будут неоплаты. Так, давайте уточним информацию. Дата рождения ваша еще раз. Так, у вас задолженность перед микрофинансовой компанией Moneyman. Актуальная сумма задолженности 24 195 рублей 8 копеек. Никакой обговоренности о вашей оплате не было. Не было. С вами разговор. И разговор был 21 декабря 2017 года. Совершенно верно. Повторю свой вопрос. Вчера... 22 января мне поступило СМС о том, что я долг должен быть оплачен. Долг не оплачен. Я хотела бы узнать последствия неоплаты. Хорошо. Сегодня же непосредственно данная информация будет ввесена в данную компанию, Moneyman, микрофинансовую компанию. О дальнейшем разбирать, так вы, в принципе, не готовы оплачивать финансовую задолженность. В принципе, ранее звонок от вас я услышал. То, что вы ходили в юридической тьме, а сейчас юридически подкованы и понимаете, что если вас насильно обманули. Только не понимаю, как. Ой, Кэф, у вас такие подробные комментарии, оказывается. Ничего себе, какие молодцы. Очень похвально, Только не комментарии, но это что? Ну так у вас будет монолог или диалог с вами. Простите, вы перебиваете. Простите, пожалуйста. Это, понимаю, вы так далее не будете оплачивать в добровольном порядке свою финансовую задолженность. Не готовы, Алина Александровна. Я хочу узнать последствия неоплаты. Хорошо, последствия неоплаты вносятся непосредственно. Штрафные санкции, понятие неустойки на основании 330 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Ага. Следующее дело будет отзываться вашим взаимодавцам в дальнейшем решении. А обязательный разговор будет приобщен к материалам дела. В дальнейшем разбирательстве это либо будет продажа финансовой задолженности на согласование договора цессия, переуступка прав требования, либо же будет судебное разбирательство как факт возможности. То, что берет денежные средства, их не возвращаете. Все на усмотрение вашего законодательства. А вы не знаете, а почему до сих пор не обратился кредитор в суд? Ну, так это не ваша компетенция. Представить условия вашему взаимодавству. Как посчитает нужным, так он и поступит. Подождите, зачем вы переводите диалог в такой формат? Мне показалось, вы хамите мне сейчас. Я спросила, вы не знаете, не знаете ли вы, уважаемый КФ? Я не знаю, я же не ваш взаимодавец. Ну так вот, надо же, наверное, так ответить, а не в вашей компетенции там решать, там что-то, ну как-то некрасиво. Правда? Но я вас поняла. КФ, а подскажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тому, что мною было отозвано у кредитора право передачи персональных данных третьим лицам уже очень-очень давно, и несмотря на это, кредитор передал мои персональные данные вам. Ну где же вот заявление? Вы же нам не выслали данное заявление. А почему же я вам его буду высылать? Я выслала его кредитору. Еще до того... Ну, а кредитора задано. Ну что... а когда вы вызвали, отозвали? Да, наверное, месяца 4 назад, если не больше. 4 месяца назад? Угу, представляете. Дата начала договора, который заключили непосредственно на основании договора в нашей организации, 13 декабря 2017 года. Так, правильно. Значит, на момент заключения договора у кредитора уже было мое заявление, о чем у меня есть подтверждение в виде уведомления. То есть письмо я отправила с уведомлением. Ну так пришлите, мы будем с этим делом разбираться. Почему же ваш кредитор взаимодавится? Посылает нам данное дело. А, то есть вы не знали, да? Кредитор скрыл от вас эту информацию. Будем уточнять данную информацию. Ответьте, пожалуйста, однозначно на этот вопрос. Вы знали об этом или не знали? Я сейчас на данный вопрос не могу вам ответить. Я же данные договора не подписывал, Алина Александровна. Все прекрасно понимаете. Ну, кредитор же передает вам информацию для взыскания. Он передал вам информацию передал, о том, что... Передал. Передал о том, да, информацию о том, что я отозвала, да, на свое согласие на передачу данных третьим лицам. Такой информации не было. Вижу, что в комментарии данное дело непосредственно было отображено 21 декабря 2017 года. А, в комментариях. Угу. Я вас услышала. В комментарии данное вижу. А, я поняла. Ну, хорошо. Мы подождем дальнейших действий от кредитора. А уведомление о вручении я пока придержу на случай, если кредитор обратится в суд. И последний вопрос. У вас еще было одно дело мое по СМС-финанс. Оно, насколько я понимаю, отозвано уже, правильно? Еще раз. У вас было, помимо Манимена, еще одно дело. СМС-финанс, ну, по-моему. Было еще два. Еще два. Они еще находятся в вашей компании? Нет, данные дела уже закрыты, ваши взаимодавственные дела все у них находятся. Закрыты, да? Все, прям дело закрыто. Хорошо, я поняла, спасибо. Ну так оно не вовсе закрыто, оно просто было отозвано вашими взаимодавствами. Они обратно у них же. Они поняли, что вы не справляетесь, я поняла. Хорошо. Ну, в принципе, все, вопросов больше нет.